Глава 7. Вадим. Я ударил по кнопке, чтобы грёбаная дверь распахнулась. С консьержем не поздоровался, пулей вылетел из дома. Я с такой тщательностью выбирал нам с беременной молоденькой Катей квартиру, а она с любовью обставляла огромные апартаменты в Патриархии, в самом центре культурной Москвы. Сейчас я ненавидел это место, этот дом, эту женщину, свою жену. Вылетел на улицу и сразу заметил, что мою машину эвакуировать хотят. «Да какого хуя вообще?» Моральной выдержки фильтровать речь просто не было уже. «Доброе утро. Старший лейтенант Краснов. Машина отправляется на штрафстоянку за нарушение правил парковки». На мой вопрос ответили предельно исчерпывающе. Я дёрнул водительскую дверь, документы и бумажник достал. Можно было ткнуть ксиву менту под нос, но для меня это бесячий пережиток 2000-х. Я прибегнул к старому проверенному способу. Достал 5000 и лейтенанту сунул. Я оплатил уже. Прыгнул в тачку и резко на Ермолаевский свернул. В зеркало заднего вида взглянул и чертыхнулся. Ну и рожа. Небритый, помятый, злющий. Во вчерашней рубашке и даже носках с трусами. Противно стало. Ладно, в офисе в порядок себя приведу и жизнь свою тоже. Мобильный зазвонил неожиданно, врываясь в калейдоскоп мерзких мыслей. Вика звонит. И такая злость меня взяла, что стекло переднее опустил и выбросил телефон нахер. Как здорово я переложил вину на женщин. Прямо красава. Вика соблазнила, Катя в положение не вошла. А я кругом жертва. Ну не молодец, а. Я ведь всё понимал, но мыслил сейчас совсем неадекватно и рационально. Мне тоже больно. Я не хотел терять семью, но не знал, как удержать. Меня так злило это, что налёт цивилизованности смыло напрочь. Я лишился Мальвины своей и в отместку сердце её разорвал. Я не хотел быть один в долине потерянных душ. Эгоистично, да, но я всегда был эгоистом. «Ксения!» — рявкнул я, заметив, что секретарша лицо малюет вместо того, чтобы звонки принимать. «Быстро свяжись с Лантратовым Маратом Рудольфовичем. Я жду». Влетел в кабинет, пиджак помятый бросил на кресло, как фитиль, вымоченный в керосине, вспыхнул, прокручивая в уме ругань с Катей. «Не нужен я ей, противен, тошнит от рожи моей». Маленькая вредная сучка. Она всегда такой была. И такой же осталась. Никому не давала права на ошибку. Топором от себя отсекала. Ну и пошла нахер, значит. Кончать жизнь самоубийством, потеряв её королевское величество Мальвину принципиальную, не буду. «Вадим, тебя где носит?» Костик вошёл стремительно. «Мы же объект инспектировать должны были. Из комиссии червяки ждут уже. Дым?» «Сейчас помыться нужно», — грубо ответил и часы на стол бросил. «Дым, что-то случилось?» «Да, случилось. Меня жена из дома выгнала, развода хочет». «В смысле? Катя разводится с тобой?» Даже он не верил. «Почему? Почему? Хочешь знать, почему?» Костик, сложив руки на груди, молча ждал и смотрел очень серьёзно. Не балагурил, как обычно. «Потому что я переспал с Викой. Всю ночь трахал её, а потом домой приехал, пропахший еблей и мудачеством. Достаточная причина?» Приподнял бровь вопросительно. «Предельно», — сухо согласился Костя. Я устало по лицу провёл, пытаясь сорвать маску ожесточённого циничного похуиста. Но не вышло. Сегодня я грёбаный джаггернаут. Примечание в переводе с английского «разрушитель». «Раз выгнала, значит, так нужен ей». Достал сигареты и закурил, часто затягиваясь. «А раз на Вику запал повторно, значит, Катю не люблю больше. Нахрена мне с ней жить?» Я сам себе не верил, но на Костика смотрел с вызовом. «Пусть попробует возразить, у меня кулаки пиздец, как чешутся. Жаль, что самому себе рожу не набьёшь». «Ксения», — нажал на селектор и буквально зарычал, — «ты дозвонилась до Рудольфовича?» «Дым», — друг руку на плечо положил, остудить пытался. «Люди каждый день разводятся», — резко выпустил дымную струю. «Не мы первые, не мы последние». «Вадим Александрович». Ксения, постучав деликатно, испуганно заглянула. «К вам Зимина Ви...» Договорить не успела, потому что Вика не деликатно отодвинула её с прохода и на меня в упор посмотрела. «Блядь, ещё одни разборки». «Идите», — кивнул обречённо. «Оба». И друга, и секретаршу выпроводил. Костик неодобрительно головой покачал и, сухо кивнув Вике, вышел. Я приготовился очередную порцию упрёков встретить, но она подлетела ко мне и лицо поцелуями осыпала. «Фатим, любимый», — зашептала нежно. «Я люблю тебя, очень люблю». Вся ласковая и податливая, она на колени передо мной опустилась и ширинку расстегнула, приложила минимум усилий, и мой член восстал, неспешно по самое горло принимаемый. Вика приняла меня, не то что гордая Екатерина Полонская. «Вадим Александрович», — услышал, нажав кнопку селектора. «Адвокат на второй линии». «Соединяй», — бросил абсолютно ничего не чувствуя. Моя голова, сердце и тело жили тремя разными жизнями. Я запустил пальцы в медные волосы, впечатывая в рот по самые яйца. Но до того мне показалось, что я увидел на полных губах коленепреклонной Виктории Зиминой победную улыбку. Да, она в этой истории единственная сорвала джекпот. Катя. Следующую весточку от пока еще мужа я получила через 3 дня неожиданным и не очень приятным способом. «Екатерина Алексеевна, добрый день. Это Ксения, секретарь Вадима Александровича». «Здравствуй, Ксюша», — привычно ответила. «Мы ведь тепло общались». «Вадим Александрович просил назначить встречу на завтра в вашем доме в 10 утра. Вы сможете?» «Боже, Вадим договаривается о разговоре со мной через третьих лиц. Не думала, что мы все грани отчуждения пройдем так скоро». А еще холодный официальный тон Ксении расстраивал. Похоже, мы приветливо общались, пока я была женой ее босса, а теперь она дружит с новой пассией господина Полонского. «Да, Ксения, я буду ожидать Вадима Александровича смиренно», — не удержалась от колкости. «Благодарю, я передам ему». Она замолчала, но трубку не повесила. «Екатерина Алексеевна, простите, я просто выполняю приказ». И отключилась. Мне даже дышать стало легче. Не все, значит, в этом мире мерилось статусом и деньгами. Что-то бывает от всего сердца, даже со случайными знакомыми. К встрече я решила подготовиться и вызвонила своего мастера на 8 утра. Я не собиралась поражать Вадима внешней красотой, тем самым стимулируя желание вернуться ко мне. Просто хотела выглядеть достойно или хотя бы лучше, чем чувствовала себя. Свежий макияж, утренний, легкий, прекрасно маскирующие мешки под глазами от бессонницы и рыданий. Укладка, немного духов и платье из бежево-розового трикотажа, которое уместно надеть дома. Я посмотрела на свои руки с идеальным маникюром, взгляд на кольцах, символизирующих мою принадлежность мужчине, остановила. Я сниму их, когда перестану быть мужней женой. Это будет правильно и честно. Я откроюсь миру как свободная женщина только тогда, когда обрету эту самую свободу. Вадим открыл дверь. Да, он пришел к себе домой и без деликатности продемонстрировал это. И, не дожидаясь, пока выйду на звук, в гостиную прошел. Я не успела приготовиться морально к резкому вторжению и все же распахнула глаза, задышав часто, показывая, что ждала и переживала. Вадим заполнил все пространство своей бешеной энергетикой, ароматом шалфея и нарцисса, энергия, сила, чувственность. Вадим пах именно так, как гибрид природного и технологичного. Человек и робот. Да, таков был мой практически бывший муж. Гладко выбрит, стильно причесан, в идеальном деловом костюме за $5000. Я жена и знала цену его вещам, многое сама покупала. «Здравствуй, Катя». Спокойно, вежливо, бесстрастно. «Здравствуй». Я подражала ему. «Извини меня». Ровно сказал, а у меня сердце 3 удара пропустило. Я был непозволительно груб с тобой в последнюю встречу. Больше этого не повторится. Вадим просил прощения, но не того, на которое сердце глупое надеялось. А вот головой я сразу ощутила, что тема примирения закрыта. Это больше не мой мужчина, на нем даже кольца нет. «Принимается», — сухо ответила я. Вадим кивнул и в кабинет прошел. Дипломат увесистый достал и принялся бумаги перекладывать. «Я заберу рабочую документацию», — деловито произнес, не прерываясь. «А за шмотками людей пришлю». Я послушно кивала, наблюдая за размеренными точными движениями, быстро, четко, Аккуратно взял, осторожно положил, завораживало даже. «Ты помнишь Марата Рудольфовича?» «Да», — обронила тихо. «Это успешный московский адвокат, который нам брачный контракт подготавливал. Приятный мужчина, слегка за 60, умудрённый опытом и повидавший виды. Завтра он свяжется с тобой. Нужно обсудить условия опеки и раздел имущества согласно договору. Ты же понимаешь, что Нику мы будем воспитывать вместе?» «Конечно, понимаю». Не выдержала я и ответила не без едкости. Этот новый Вадим меня настораживал. Он холодно улыбнулся и ответил. «Отлично. Если захочешь оспорить условия развода, найми адвоката». Посоветовал явно не заботы ради. «Не нужно», — произнесла уверенно. Я сразу решила озвучить свои притязания. «Мне только Ника нужна. Равная опека». Вадим глаза на меня поднял, взгляд тяжёлый, изучающий, гневный даже. «Ты думаешь, я способен дочь у тебя отнять? Ты правда так думаешь, Кать?» Я покачала головой раньше, чем буквы и слова сложились. «Нет, не думаю. Не думаю». Он захлопнул дипломат и вышел из-за тяжёлого письменного стола. Кабинет у нас оформлен был по классике. «Квартира и машина твои», — мимоходом заявил, покидая наш дом. «Ты ни в чём не будешь нуждаться». Он сказал «ты», потому что его дочь по умолчанию получит всё самое лучшее. Я не вставала в позу, не кричала, что мне не нужно от него ничего. Сначала крепко на ноги поднимусь, потом уже избавляться от опеки бывшего мужа буду. Вадим ушёл бесстрастно и равнодушно. Я тоже проводила его без эмоций. В прошлый раз мы столько наговорили, что-то суровая правда, а что-то от обиды и злости, что сейчас были опустошены морально. Вероятно, наша история закончилась. Через неделю документы были подготовлены и поданы в Пресненский районный суд. Кажется, это всё.